Вы на хвалях Радио Свабоду у Праскай студыі Сергій Навумчык. Напярэдадні візіту ў Беларусь патрыарха маскоўскага Кірылы у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Андрэй Кураев – дыякан расійскай праваслаўнай царквы, член сінаідальнай багаслоўскай камісіі, адзін з найбольш вядомых сучасных багасловаў і праваслаўных публіцыстаў. Ён нарадзіўся ў 63-м годзе ў Маскве. У 84-м годзе скончыў філасофскі факультэт МДУ. У 85-м годзе стаў сакратаром Маскоўскай духоўнай акадэміі. У 88-м скончыў Маскоўскую духоўную семінарыю. У 88-90-м вучыўся ў Бухарэсцкай духоўнай семінарыі. З 90-га па 93-й год быў рэферэнтам патрыарха Алексія II. З 2004 году прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі і семінарыі. Пытанні наведнікаў онлайн-канферэнцыі айцу Андрэю Кураеву задавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык. Я праваслаўны, мае бацькі з заходняй Беларусі, і яны былі праваслаўны нават пры Польшчы да 1939 году. Чаму старажытна Візантыя праваслаўная царква пераклала святое пісанне з грэцкай мовы на мовы народаў, сярод якіх прапаведавалася хрысціянства, напрыклад, славянскія, а старажытны Рым каталіцкі касцёл прымушаў усіх толькі да лацінскай мовы. І чаму цяпер у сучаснасці атрымліваецца наадварот, сучасны каталіцкі касцёл усё робіць на нацыянальных мовах, а праваслаўная царква толькі на стараславянскай мове, аналяг старажытнай каталіцкай лаціны і на расійскай мове. І чаму цяпер сучасная праваслаўная царква на Беларусі не поўнасцю беларускамоўная? Няўжо сярод сучасных праваслаўных святароў няма новых Кірылы і Мефодія, каб перакласці ўсё на беларускую мову? Праваслаўная царква на Беларусі павінна быць поўнасцю беларускамоўнай. Вот вопрос, что беларуская церковь в Беларуси должна быть полностью белорусскоязычной. Знаете, меня всегда пугают господа либералы, которые требуют прав человека, но с такими стальными нотками, что потом от них становится страшно. Так же и здесь. А с чего вы взяли, что белорусская церковь должна служить только на белорусском языке? С какой стати? Белорусская страна как минимум двуязычная или трехязычная. А почему вы думаете, что не может быть православного поляка? А может быть, со временем появятся польские православные приходы в Западной Беларуси, как есть польская православная церковь по ту сторону границы? А почему вы считаете, что в белорусских городах не захотят люди молиться по-русски? И, наконец, самое главное, а кто вам дал право решать за миллионы православных белорусов, которые хотят молиться на традиционном церковно-славянском языке? Отнюдь не русском, а это вообще наследие Кирилла Мефодия, пришедшее из Моравии и Болгарии. Поэтому вот это вот стремление к унификации, оно несколько странно. И видя такого рода вещи, понимаешь, как-то и вот мудрость действительно Кирилла Мефодия, которые для всех восточных славян вот, предложили вот такой единый эсперанто. Церковно-славянский язык – это не старославянский язык. Это язык, который никогда не был разговорным. Это именно эсперанто, искусственно созданный язык. Но в результате на нем молятся и болгары, и сербы до сих пор. Вплоть до 19 века на нем молились даже румыны. Кстати, они отнюдь не славяне. Даже румыны молились по-церковно-славянски. И это язык отнюдь не непонятный. И я думаю, что когда есть условия для национального языка свободного развития в школе, в университете, в культуре, в театре и так далее, то тогда, мне кажется, ну, нормальная языковая ситуация, и не надо требовать во что бы то ни стало, а давайте еще и в храме на этом языке будем молиться. В России, скажем, такого вопроса нет. Особенно среди церковных людей. Да и здесь я убежден, и в Белоруссии тоже. По-настоящему церковные люди вопрос языка не ставят. А языком обеспокоены чешутся только у тех людей, которые сами не церковные, которые, если их спросить, символ веры не прочитают, на исповедь причастия не ходят ни в какую из церквей. А просто им вот хочется превратить в церковь в служанку своих политических интересов. Что вышей для православного святара, ці демократия, это значит пожидание большинства православных прохожан, ці моральные принципы. И ці з'являється моральным принципом православной церкви проповедование христианства на Беларуси полностью только на русской мове. Понятное дело, что у христианина должна быть диктатура совести. И поэтому толпа бывает не права. Толпа когда-то требовала распять Христа. Толпа когда-то делала революции. Толпа совершала погромы и так далее. Поэтому слово «демократия» не обладает ореолом святости для православного человека. Ясное дело, что если есть конфликт между требованием совести Евангелия и требованием соседей, то, конечно же, надо идти путем совести. Отец Андрей, я лечу, что у Беларуси повинна быть своя белорусская аутокефальная православная церква со своим патриархом, а не филия российской православной церкви. А как лечите вы? Ну, здесь, знаете, надо задать простой вопрос. А зачем? Вот зачем? Что это такого даст, добавит? Мне кажется, славе, вам не смешон культ хоккея в Беларуси? А простите, а это еще более глупо. Чтобы форма шапочки у митрополита изменилась, да? Вот из-за этого давайте устроим серьезные там социальные беспорядки, расколы в обществе создадим и так далее. О чем идет речь? Тем более, опять же, вот жаль, что мы беседуем так вот заочно, и нет возможности посмотреть человеку в глаза и поинтересоваться, а ваше такое дело, к церкви какой относится вообще? Потому что я глубоко убежден, потому что я вижу действительно вот в Беларуси, бываю достаточно часто, со многими людьми общаюсь. Все-таки это, знаете, ну, будем честны, да, у Радио Свободы есть своя ниша, своя аудитория, и по этим вопросам видно, что это вполне определенная партия, что это именно партия, а не просто голос народа, тем более церковного народа. Пажанай отец Андрей, хотел бы от вас почуть меркование, как могла Московская Патриархия узнагородить орденом Андрея Першозванного человека, який назвался православным атеистом, и який изменил старожитную белорусскую символику, якой христианская присутность уявная, як то крыш на гербе погоня и бел-чевоно-белый колер на стягу. Які на гербе Московского патриарха стужки, так само бел-чырвона-белые. Хотел бы с великой повагой до патриарха Кирилла выказать осадовольнение за осуджение им сталинизму и большевизму. Я не очень в курсе зачина этого вопроса. История, скажет, вопрос начинается. Дело в том, что в России есть целых 3 ордена апостола Андрея Первозванного. Есть государственная награда, есть, собственно, церковный орден. Он очень редко вручается. И есть ежегодно вручаемый орден, но, на самом деле, значок от фонда апостола Андрея. Это чисто общественная награда, которая, в общем-то, ничего не значит. Я не знаю, какой из этих 3 орденов получил президент Лукашенко, очевидно, о нем идет речь. А правда, надо сказать, что это именно 3-й значок, который фонд вручает. Как они сами говорят, зато наш орден единственный, в котором бриллианты настоящие, в знаке ордена. Второе. Если это была награда, собственно, церковная, то, наверное, скажем так, может быть, у нас с вами разные досье на господина Лукашенко. Ваше досье вы только что мне зачитали, в нем всего 2 пункта, вот, которые, честно говоря, для церкви достаточно индифферентны. Наверное, в том досье, которое представили патриарху Алексею, если это была церковная награда, там значилось нечто другое, в том числе и помощь в строительстве и восстановлении многих храмов, святынь и так далее и тому подобное. Давайте не будем демонизировать даже тех, с кем мы находимся в состоянии политической дискуссии, и не будем замазывать однозначно черной краской тех, кто политически вам не симпатичен. Чому Российская Православная Церковь так мощно акцентует увагу верников на подпорядкование? Чому в указаниях с ваших святаров так часто уживается выраз «раб Божий»? Тогда, как мы все дети Божьи, ягоны сыны и дочки. До речи, коли вы маете живый досвід, так, напевно, зауважили, что коли маешь радость Божию, так так и хочется выпрямиться, а не падать на колени. Ці есть у Российской Православной Церкви все же инструментом улады и колонизации, кто видовочно у выпадку с белорусами? Я думаю, диагноз автора этого вопроса вполне понятен – тупой националист. Любой человек, который хоть серьезно интересуется вопросами религии, а не пробует превратить религию в идеологию и националистически окрашенную дубинку, понимает, что именование человека рабом Божьим – это общая традиция и всей православной церкви, и как минимум всей католической церкви. За протестантов, которым не берусь говорить, я эту традицию хуже знаю. Раб Божий – это древнее именование. Кстати говоря, и сам римский папа называет не то, что рабом Божьим, а рабом рабов Божьих себя. Это часть официального титула понтифика. Так что все ваши упреки вы можете, наверное, тогда и римско-католической церкви адресовать. Значит, что за этим стоит? За этим стоит, первое, понимание того, что в иерархическом обществе, как в самом средневековом, да, чем выше статус моего господина, тем выше статус слуги. Если я раб Божий, это прежде всего означает, что я больше ничей не раб. То есть это декларация свободы человека. Если только Бог мой господин, если только Бог господин моей совести, то никакая партия, никакой генсек, никакой президент и так далее не властны вторгаться в область моих убеждений. Это первое. Второе. Раб Божий – это декларация свободы и по той причине, что для православного человека альтернатива рабу Божию – это раб страстей, раб немощи своих, раб смерти, в конце концов. И поэтому речь идет именно о внутренней свободе человека, о том, кем я себя считаю. Потому что грехи есть во мне. Вопрос в том, отождествляю ли я себя со своими грехами, или я стараюсь разорвать их путы, и я ощущаю себя Гулливером в стране лилипутов, которого связали цепи, паутиночные цепи лилипутов, и хочу их разорвать и выпрямиться. И третье, конечно, надо помнить, что этот термин пришел к нам из Израиля, а все-таки в Израиле рабство было таким полусемейным. То есть оно не было похоже на то рабство, в котором содержался Спартак. Вот оно было скорее раб, имел практически права членов семьи. Почитайте Ветхий Завет, Танах, и вы это поймете. Так что это вполне и библейское именование, и новозаветное в том числе. Ну и кроме того, конечно, надо понимать, что есть различие между тем, как Бог смотрит на человека, и тем, как мы смотрим на себя. Для Бога мы его дети. Но понимаете, ну не всегда. Понимаете, я могу вам сказать, что вот вы гениальный человек, но если вы сами будете стоять перед зеркалом и имитировать на тему «я гениальный человек», то это будет вряд ли уместно, и это не пойдет на пользу вам. Вот точно так же и здесь. Поэтому я сам стараюсь, я бы хотел быть рабом Божиим, да, а не рабом греха. Вот. А на других людей я смотрю, как на детей Божьих. Впрочем, есть еще и очень важное уточнение апостола Павла: «Кто ты, судящий чужому рабу?» Вот то, что выражение. То есть, если другой человек раб Божий для меня, это означает, что я не имею права его судить. Цікавіць, як сёння ставіцца Расійская Праваслаўная Царква да адраджэння і існавання ў Беларусі Грэка-каталіцкай Царквы. Ці праўда, што і сёння ў праваслаўных храмах спяваюць анафему уніятам? Полная чушь. В православных храмах никакого чина анафематизма не существует. Уже давным-давно никому, в том числе и атеистам. Поэтому никакой анафемы никому не поется. А что же касается полемической позиции, конечно, она остается с обеих сторон. И униатская проповедь включает в себя элементы полемики с православием. Православная проповедь включает элементы полемики с униатством. Это нормально в условиях свободного гражданского общества. Главное, чтобы в эту полемику не вмешивалась полиция. Вельми обурает, что многие православные святары в Беларуси выявляются летними шовинистами. Гэтак на уласные уши чуя православный святар у одним невеликим проходе. Подчас выступления перед призывниками заявлял: «Мы русские». Як вы относитесь до того, что многие православные святары еще сегодня занимаются русификаторством белорусом? У автора записки сложно с языком употребление слова «шовинист». Шовинизм – это термин отнюдь не русский, он французский. Очень интересный, с удивительно изуродованным истории. Термин от имени солдата Шовен. Это литературный персонаж, не исторический. Литературный персонаж, который фигурировал в пьесах различных французских авторов середины и второй половины 19-го столетия, вплоть до Альфонса Доде. История этого персонажа посвящена замечательной книге современного французского историка Пюймаж. Эту книгу можно найти в русском переводе, в частности, и посмотреть, почитать. Вывод этого историка следующий. Шовен – это нечто вроде французского аналога бравого солдата Швейка. Это такой, ну, или поручика Ржевского во французском варианте. Это наполеонский ветеран, любит выпить, похвастаться. Конечно же, за каждой юбкой пойдет и так далее. Хвостунишка и так далее. В общем, отнюдь не святой, но по-своему человек симпатичный. Хотя немножко дурак, но человек немножко такой, бывает таки симпатичный. Дураки типа солдата Швейка. Вот. А его имя стало нарицательно вот почему. В пьесе Альфонса Доде есть эпизод, когда Париж восстал, парижская коммуна уже. И вот войска реалистов, парижские войска входят в город и идут на коммунару. И вот они стоят уже, готовы стрелять друг напротив друга. И тут старый Шовен выходит на центр улицы, становится между баррикадами и королевскими карательными войсками и говорит: люди, что вы делаете? Вы же французы. Не стреляйте друг друга. Француз не может проливать французскую кровь. Залпы с обеих сторон его убивают. Собственно говоря, я не знаю, какая сволочь, ненавидящая Францию, объявила после, вот из-за основания этого эпизода, имя Шовена ругательством. То есть идея шовинизма, она очень простая. Есть такие ценности, которые выше политических распри. Вот, скажем, национальное единство, народное единство. Я бы сказал, что вот политика Путина, она типично шовинистическая. В том смысле, что он хочет примирить белых, красных, там, большевиков и эмиграцию и так далее. И вот соединение с зарубежной церковью, в котором он лично принимал участие, это вот одно из таких проявлений. А если же речь идет об отношениях России и Беларуси, точнее говоря, даже не государства, а народов, русского и белорусского, то, простите, надо быть просто реалистом, а отнюдь не шовинистом для того, чтобы понимать, что это более чем братские отношения. И у нас общее генетическое наследство и культурное, и языковое, и религиозное, и так далее, и тому подобное. Вы слухали фрагменты онлайн-конференции с профессором Московской духовной академии айцом Андреем Кураевым. С полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Там же вы можете прокомментовать меркование Андрея Кураева.